тобой звала. Только мой удел жить среди людей и с тоской на птиц глядеть. Только мой удел жить среди людей и с тоской на птиц. Глядеть.